Глава 33. Звягинцев понимал, что ему нужно любым способом попасть в управление. Но он видел, какая суматоха царит вокруг, как удвоили охрану, сколько стоит лишних машин. Он не знал, что эти ночные меры безопасности приняты из-за убийства Дятлова и приезда министра, но понимал, что в числе тех, кто охраняет управление, наверняка будут люди другой стороны, которые не пропустят его. Он слишком много узнал за этот день, а это смертельно опасно для многих людей, в том числе и в ФСБ, и в МВД. Но следовало продумать, каким образом он сможет попасть внутрь. Он беспокоился за ребят. Беспокоился за Никиту Шувалова, бродившего где-то в городе. Он сознавал, что Шувалов и он сам являются собой отличные мишени для любителей стрельбы, не желавших, чтобы они рассказали обо всем в управлении. Уже не говоря о том, что предатель в его группе еще не был найден. Звягинцев уже не сомневался, что этот информатор реально действует в их группе. Слишком явно все было. Когда он изолировал всех членов группы и поехал в больницу, то никто ничего не узнал. Точно так же получилось и с Шурыгиным. Но потом выяснилось, что раненый убит в больнице, а Шурыгина убили, когда они ехали на явочную квартиру. Очевидно, к этому времени информатор добрался до телефона и предупредил своих хозяев. Теперь оставалось лишь заставить замолчать группу. Звягинцев еще не знал, что информатор убил Дятлова. Теперь нужно было каким-то образом оказаться внутри и не подставить себя под пули. Но как узнать, кто работал, а кто не работал на эту банду? Был уже 12 час ночи, когда он заметил проезжавший мимо воронок, перевозивший заключенных. Это был шанс. В машине сидел только водитель. Он вышел на ярко освещенную улицу и поднял руку. Автомобиль плавно затормозил. «Добрый вечер, товарищ подполковник!» Улыбнулся молодой парень, узнавший Звягинцева. «Куда так поздно?» «Мне нужно въехать внутрь», — объяснил Звягинцев, так и не вспомнив, как звали парня. «Только я не хочу, чтобы меня видели дежурные. Хотите проверить их бдительность?» Засмеялся водитель. «Да, давай я залезу в твою каталажку, а ты провези меня мимо дежурных». «Идет!» Засмеялся водитель. «Только когда я закончу учиться, возьмите к себе в группу. Я учусь заочно на юридическом». «Считай, что договорились», — улыбнулся в ответ Звягинцев. Так все и получилось. Его неожиданное появление вызвало эффект разорвавшегося снаряда. «Откуда ты появился?» — удивленно спросил начальник МУРа. «Мы тебя почти похоронили. Что у вас произошло?» — спросил Звягинцев, проходя в комнату и закрывая за собой дверь. «Убит Дятлов», — коротко сообщил Хонинов. Звягинцев оглядел офицеров, тяжело сел. Остальные остались стоять. «Как это произошло?» — спросил он. «Его нашли в туалете», — пояснил Краюхин. «Кто-то задушил его леской. Его убил кто-то из нас», — мрачно сообщил Хонинов. «Опять ты, Сергей, чепуху мелешь!» Разозлился Краюхин. «При чем тут вы?» Звягинцев смотрел на своих офицеров, махнул рукой. «Садитесь и расскажите мне все, что было. Давайте разберемся с Дятловым», — мрачно попросил Звягинцев. «Кто его мог убить?» «Как вы приказали, мы все время были вместе», — пояснил Хонинов. «Но потом нас вызвал Панкратов, узнавший об убийстве Иона. А Дятлова мы оставили на телефонах». «Одного?» — хмуро спросил Звягинцев. Хонинов опустил голову. «Одного?» — кивнул он. «Дальше». В голосе Звягинцева был непривычный металл. «Мы предполагаем, что в это время Шувалов позвонил своему товарищу Леониду Свиридову. И тот пришел к нам, чтобы рассказать обо всем Дятлову. Потом я по приказу генерала Панкратова уехал в морг для опознания погибших. А Дятлов, видимо, рассказал кому-то из наших офицеров о случившемся. Хонинов замолчал. «Все?» — железным голосом спросил Звягинцев. «Нет, не все. Свиридов, очевидно, поехал на встречу с Шуваловым. Он был застрелен у Рижского вокзала, а человек, который с ним был, сумел сбежать. При этом они застрелили одного из нападавших, но труп нигде найти не удалось. Видимо, нападавшие забрали его с собой, а Дятлов был найден убитым в туалете. Его убили и бросили там». Звягинцев почувствовал, как дрожат мускулы лица. Кто его там обнаружил? Выдохнул он. «Я», — сказал Хонинов, — «когда я вернулся в управление». Звягинцев привстал и, схватив капитана за воротник, смотрел ему в глаза целую минуту. Вдруг покачнулся и снова опустился на стул. Краюхин покачал головой. «Тебе в больницу нужно», — сказал он, вставая. «Вы разберитесь тут, а я пока пошлю машину к этой журналистке. Кто разрешил ее участие в вашей операции?» «Полковник Горохов передал нам разрешение министерства», — сказал, морщась от боли Звягинцев. «Но все правильно. Ее нужно обязательно проверить. Если убирают наших офицеров, то могут убрать и ее. Сейчас я приду», — кивнул Краюхин. «В коридоре мои люди. Я надеюсь, ничего не случится, пока я дойду до кабинета. Ну и времена настали. Приходится охранять собственных сотрудников». Он вышел, и Звягинцев тяжело повернулся на стуле. «Вам плохо?» — спросил Хонинов. «Болит рана?» «Да, только не рана, а сердце. И голова раскалывается. Лучше бы меня утром взорвали вместо Зуева. Я бы сейчас не сидел здесь как памятник. Раз не сумел защитить своих ребят, то какой я командир?» Он мотнул головой, потом сказал. «Кто проводит расследование?» «Сам Краюхин. Он нас сейчас допрашивал по одному. Все записал на магнитофон». «Где запись?» «Вот здесь». «Хорошо. Я потом прослушаю. Теперь слушайте меня. Шурыгин участвовал во взрыве на Усычева. Они увезли Метелину за несколько минут до появления Тамзуева. А потом устроили взрыв. Запомните фамилию, ребята. Их послал туда полковник Барков из ФСБ. Он был слишком утомлен, слишком расстроен. И поэтому не увидел, как дрогнули глаза одного из слушающих его офицеров. Но когда Звягинцев снова поднял глаза, все было как обычно. На него снова смотрели четыре пары обычных глаз. «Горохов ни в чем не виноват», — устало добавил Звягинцев. «Его специально подставили, как и нашу группу. Запомните это, ребята. Его подставили вместе с нами». «Но фотография была смонтирована», — напомнил Ракелов. «А он сказал, что она настоящая». «Так было нужно», — пояснил Звягинцев. «Он хотел вывести из-под удара нашу группу». «Что будем делать, командир?» — спросил Хонинов. «Искать Баркова. Но с этой минуты никто не должен отлучаться. Ни на одну минуту. В туалет будем ходить парами. Я не хочу ничего подозревать. Я слишком для этого устал. Но и подставлять больше никого не хочу». Я ясно выразился. Четыре пары разноцветных глаз. От черных Аракелова до темно-коричневых Маслакова. От карих Бессонова до светло-голубых Хонинова. Кто из них мог оказаться информатором? От этой мысли болела голова. Он мотнул головой, отгоняя от себя дурные мысли. «Нужно будет найти Шувалова», — сказал он. «Всем помнить, что нам объявлена война, и вести себя нужно, как на войне». Вошел Краюхин, жестом показавший, чтобы Звягинцев не вставал. Сел рядом с ним. «Может, ты мне объяснишь, что происходит?» «Нас подставили», — снова повторил Звягинцев. Взрыв на Усачева был организован сотрудниками ФСБ. В его подготовке принимал участие майор Шурыгин. Он действовал по приказу полковника Баркова. «Вот это все, что я могу сказать. Когда мы пытались найти Метелину, нас ждала засада. Шурыгин и Петрашко были убиты, я оказался ранен. Кто еще знает о случившемся?» Глухо спросил начальник МУРа. «Больше никто. Никто, кроме Шувалова. Если, конечно, он еще жив». Краюхин посмотрел на Звягинцева. «Почему весь день вчера мне ничего не говорил?» «Не доверял?» Звягинцев кивнул головой. «Я же не знал, кто в нашем ведомстве работает на них. Это была продуманная провокация. В нее втянули сотрудников аппарата кабинета министров. Скребенко, видимо, просто использовали. Липатов, наверное, был в чем-то замешан и что-то знал. Вот его и убрали. Там еще подставили Горохова. А я не знал, кто это мог сделать. Думал я...» Горько спросил начальник МУРа. «Честно говоря, да». Краюхин покачал головой. «Чем выше по служебной лестнице поднимаешься, тем с большим количеством дерьма сталкиваешься. Честное слово, когда обычным лейтенантиком был, инспектором, то с нормальными людьми общался. Были и воры, и убийцы. Ну, в общем, нормальные блатные. А теперь...» Он махнул рукой. «Говорят, что я первый полковник, который занял это место. Здесь ведь только генералы сидели. Наши уже шутят, что я так полковником и останусь. А я и не жалею. Зато человеком остался. Плохо ты о милиции думал, Михалыч. Мы оказались порядочнее этих КГБшников». «Не все», — возразил Звягинцев. «Там тоже порядочных много. А у нас...» Он наклонился и тихо спросил. «Хочешь, я скажу, кто на них работает? Кто Горохову приказал журналистку с собой взять?» Он наклонился еще ниже и прошептал фамилию. Начальник МУРа изумленно посмотрел на него. «Я удивляюсь», — искренне сказал он, — «что вы еще не все погибли». В этот момент в комнату ворвался один из его сотрудников. «Товарищ полковник, срочное сообщение. В квартире Людмилы Скребенко найдены два трупа». «А сама журналистка?» — вскочил Краюхин. «Ее там нет», — виновато сказал офицер. Краюхин посмотрел на Звягинцева. Тот пожал плечами. «В этом деле столько загадочного, что я ничему уже не удивляюсь», — признался подполковник. «Чьи трупы?» — нахмурился Краюхин. «Видны следы борьбы. Они явно с кем-то дрались. Видимо, с женщиной. Обнаружен женский халат весь в крови». «С ума сошли совсем?» — рявкнул Краюхин. «Хотите сказать, что она одна-двух мужиков убила и ушла?» «Соседи говорят, что она жила одна, товарищ полковник», — тихо сказал сотрудник. «В жизни не поверю. К ней профессиональных убийц послали. А тут какая-то баба справилась сразу с двумя убийцами. Проверьте все еще раз. Может, ее труп где-то спрятали». «А может, ей помогли?» — предположил Звягинцев. «Кто помог?» «Говорят, есть еще добрые люди на свете», — усмехнулся Звягинцев. В этот момент из коридора раздался крик. «Убили! Убили!» В комнату вбежал кто-то из офицеров. «Убит полковник Горохов! В него только что стреляли на проходной!» «Добрые люди!» — прохрипел Краюхин и, несмотря на свою тучность, первым выскочил в коридор.